осторожный. Слишком осторожный. Но я его люблю. Я запускаю фильм, но через несколько минут чувствую, как меня клонит в сон. «Мне пора», — говорит Хардин. Его зеленые глаза смотрят на меня сверху вниз. «Куда?» Я не хочу, чтобы он уходил. «Я собираюсь остановиться в отеле неподалеку. Вернусь утром», — говорит он. И когда я смотрю на него внимательнее, лицо Хардина исчезает, и на его месте оказывается Ной. Я вскакиваю и протираю глаза. «Ной! Это Ной! А вовсе не Хардин!» «Ты совсем засыпаешь, а я не могу тут ночевать», — говорит он мягко, поглаживая меня по щеке. «Я хочу, чтобы он остался. Но боюсь, что буду разговаривать во сне. Ною в голову не приходит, что можно остаться в моей комнате. Они с Хардином полные противоположности во всем. «Я тебя люблю», — говорит он. Я киваю, снова опускаюсь на подушку и проваливаюсь в сон. На следующий день я просыпаюсь от звонка Ноя. Он сообщает, что выходит. Я выкатываюсь из кровати и спешу в душ. Интересно, что мы будем сегодня делать? Здесь не особо интересно, если не выезжать в город. Может, стоит написать Лэндону и спросить, чем тут можно заняться, кроме вечеринки в братстве? Он единственный мой друг, кто может это знать. Решаю надеть серую юбку в складку и простую синюю рубашку. Голос Хардина в моей голове, высмеивающий мой простенький наряд, игнорирую. Ной ждет меня в коридоре возле моей двери, когда я возвращаюсь из душа с полотенцем на голове. «Прекрасно выглядишь», — говорит он с улыбкой, кладя руку мне на плечо. «Мне нужно еще сделать укладку и накраситься», — сообщаю я, схватив косметичку Стеф, которую она, к моей радости, не взяла с собой. «Теперь, когда я знаю, что мне нравится из косметики, надо завести себе свою». Ной терпеливо сидит на моей кровати, пока я сушу голову и завиваюсь. Я отрываюсь от макияжа и целую его в щеку. «Чем хочешь сегодня заняться?» Я докрашиваю глаза и снова берусь за гребень. «Колледж хорошо на тебя влияет, Тесса. Ты никогда не выглядела лучше», — говорит Ной. «Не знаю, можно сходить в парк и куда-нибудь еще, а потом поужинать». Смотрю на часы. «Уже час дня?» Я пишу Стеф, что меня не будет большую часть дня. Она отвечает, что не появится до завтра. Все выходные она теперь проводит в братстве. Ной открывает свою Тойоту. Его родители считают, что это самый безопасный автомобиль, последняя модель. Безупречный салон, никаких потрёпанных книг и грязной одежды. Мы едем искать парк, который где-то неподалеку. Это тихий уголок с наполовину пожелтевшей травой и несколькими деревьями. Когда мы останавливаемся, Ной спрашивает: «Слушай, когда ты собираешься подыскать себе машину?» «Думаю, на этой неделе. И на этой неделе я собираюсь устроиться на работу». Я молчу о стажировке Owens Publishing, о которой упоминал Хардин. Не знаю, могу ли я еще на нее рассчитывать. А если могу, то как сказать об этом Ною? «Это хорошая новость. Дай мне знать, если тебе понадобится какая-то помощь». Мы обходим парк. Потом садимся за столик. Ной болтает, я киваю в ответ. Я по большей части не слежу за разговором, но Ной, кажется, этого не замечает. Потом мы снова гуляем и в итоге оказываемся возле небольшой речки. Я иронически фыркаю, и Ной смотрит на меня с недоумением. «Не хочешь поплавать?» — спрашиваю я, сама не зная зачем. «Здесь? Ни в коем случае!» — говорит он, смеясь. Я отодвигаюсь от Ноя, мысленно ругая себя. Мне нужно перестать сравнивать его с Хардином. Да шучу я. Вру я. И веду его дальше по тропке. Около 7 мы решаем заказать пиццу, а потом отправиться ко мне и посмотреть классику «Мэг Райан влюбляется в Тома Хэнкса на радиошоу». Я уже умираю от голода, и когда привозят пиццу, съедаю почти половину. На середине картины звонит мой телефон, но и тянется и берет трубку раньше меня. «Кто такой Лэндон?» — спрашивает он. В голосе нет подозрения, одно любопытство. Но и меня никогда не ревновал, в этом не было необходимости. «Пока не было», — напоминает подсознание. «Приятель из колледжа», — отвечаю я. «Зачем Лэндону звонить так поздно? Он никогда не звонил мне, разве что конспекты сравнить». «Тесса!» — громко говорит Лэндон. «Привет. Все в порядке?» «Ну, на самом деле, нет. Я знаю, у тебя Ной, но...» Он колеблется. «Что случилось, Лэндон?» Сердце колотится. «Что с тобой?» «Дело не во мне, а в Хардине». Я замираю. «Хардине?» — заикаюсь я. «Да, если я дам тебе адрес, ты сможешь приехать? Пожалуйста». Слышу какой-то шум на заднем плане, спрыгиваю с кровати и обуваюсь, прежде чем успеваю что-то сообразить. Ной тоже поднимается и с сочувствием на меня смотрит. «Лэндон, Хардин тебя побил?» Мой мозг не может представить себе, что еще может произойти. «Нет, нет», — говорит он. «Напиши мне адрес», — успеваю я сказать, и снова слышу только шум. Я обращаюсь к Ною. «Ной, мне нужна твоя машина». Он поворачивается ко мне. «Что-то случилось?» «Не знаю, что-то с Хардином. Дай мне ключи», — требую я. Он достает из кармана ключи, но потом говорит настойчиво. «Я с тобой». Я вырываю ключи у него из рук и качаю головой. «Нет, ты... Я должна поехать одна». Мои слова его ранят. Я вижу, он переживает. И я знаю, что оставлять Ноя в общежитии неправильно. Но единственное, о чем я могу сейчас думать, это о том, что мне надо добраться до Хардина. Глава 29. Лэндон присылает сообщение. 2875, Корнелл Роуд. Я копирую его и вставляю в навигатор. Ехать туда 15 минут. Что там может происходить, что Лэндон решил меня вызвать? Всю дорогу теряюсь в догадках. Ной за это время звонил дважды, и оба раза я не взяла трубку. Я должна следить за навигатором. Кроме того, мне просто стыдно смотреть ему в глаза после того, как я оставила его там одного. Улица сплошь застроена огромными особняками. Нужный мне дом, по меньшей мере, в 3 раза больше маминого. Это старомодная кирпичная постройка с двором на склоне холма. Даже при свете фонарей очень красивый. Наверное, это дом отца Хардина, а вот почему Лэндон тоже здесь. Я делаю глубокий вдох и поднимаюсь по крыльцу. Стучу в большую тяжелую дверь из красного дерева, и через несколько мгновений она открывается. «Тесса, спасибо, что приехала. Извини, я знаю, что ты не одна. Разве Ной не с тобой?» Косится на машину Лэндон и жестом приглашает меня войти. «Нет, он остался в общежитии. Что происходит? Где Хардин?» «На заднем дворе. Он просто свихнулся», — вздыхает он. «И я здесь для того, чтобы...» Спрашиваю я, как могу вежливо. «Если Хардин свихнулся, то чем я могу помочь?» «Не знаю. Конечно, ты его ненавидишь, но ты должна с ним поговорить. Он совсем пьяный, буянит. Пришел, открыл отцовские виски и выпил полбутылки. Потом начал бить вещи, всю мамину посуду, стеклянный шкаф, все, до чего смог дотянуться». «Что? Почему?» «Хардин же говорил, что не пьет. Неужели он солгал?» «Просто... Папа сказал ему, что женится на моей маме». «Вот как? Я все еще не понимаю. Так Хардин не хочет, чтобы он женился?» Лэндон ведет меня через большую кухню, и я вижу, какой погром учинил Хардин. На полу валяются осколки посуды, большой деревянный шкаф опрокинут, его стеклянные дверки разбиты. «Нет, это долгая история. Папа ему позвонил, и они с мамой уехали из города, чтобы отпраздновать это событие. Наверное, поэтому Хардин пришел сюда, чтобы остановить отца. Раньше он здесь никогда не появлялся», — объясняет Лэндон, открывая заднюю дверь. За маленьким столиком на террасе вижу силуэт. Хардин. «Не знаю, чего ты от меня ждешь, но я постараюсь». Лэндон кивает, потом наклоняется и кладет мне руку на плечо. «Он звал тебя», — спокойно произносит он, и мое сердце замирает. Я иду к Хардину, и он смотрит на меня. Глаза налиты кровью, на голове серая шапочка. Во взгляде вспыхивает безумие и снова гаснет. Мне хочется сделать шаг назад. В полумраке он выглядит страшно. «Как ты здесь?» — говорит Хардин, поднимаясь. «Лэндон... «Он...» — отвечаю я и тут же жалею об этом. «Какого чёрта ты ей позвонил?» — кричит он Лэндону, который прячется в доме. «Оставь его в покое, Хардин! Он о тебе беспокоился!» — кричу я. Он снова опускается на стул, указывая мне на место рядом. Сажусь напротив него, вижу, как он хватает почти пустую бутылку с чем-то темным и подносит ее ко рту. Я смотрю, как двигается его кадык, когда он глотает. Оторвавшись, он с такой силой грохает бутылкой о стеклянный столик, что я подпрыгиваю в страхе, что они сейчас разобьются. «Оба вы одинаковые, такие предсказуемые. Бедный Хардин и так расстроен, а вы набрасываетесь на него из-за какого-то чертового фарфора!» — говорит он, растягивая слова с какой-то болезненной ухмылкой. «Я думала, ты не пьешь», — говорю я, сложив руки на груди. «Не пью. По крайней мере, до сих пор не пил. Не надо обо мне беспокоиться, ты не лучше меня!» Он тычет у меня пальцем, а потом снова прикладывается к бутылке. Это ужасно, но все равно я чувствую, что близость к нему, даже пьяному, делает меня живее. Это чувство полноты жизни может дать мне только Хардин. Я никогда и не говорила, что лучше тебя. Просто хочу знать, из-за чего ты напился. Какая разница? Где твой парень? Его глаза вдруг загораются, и в глубине их я вижу столько чувства, что отвожу взгляд. Знать бы, что это за чувство. Ненависть, наверное. Остался в моей комнате. Я хочу помочь тебе, Хардин. Я наклоняюсь над столом, чтобы коснуться его, но Хардин отшатывается. «Помочь мне?» — хихикает он. Мне хочется спросить, почему он звал меня, если продолжает меня ненавидеть, но не могу снова подставлять Лэндона. «Если хочешь помочь мне, просто уйди!» «Почему ты просто не можешь рассказать мне, что случилось?» — говорю я, рассматривая свои ногти. Он вздыхает, стягивает шапочку, проводит рукой по волосам и снова ее надевает. «Мой отец только сейчас решил мне рассказать, что женится на Карен. Свадьба через месяц. Он давно должен был мне сказать, и не по телефону. Уверен, что наш тихоня Лэндон давно был в курсе». Ничего себе. Я не ожидала, что он расскажет, и теперь не знаю, что ответить. Я думаю, у него были свои причины тебе не говорить. Ты его не знаешь. Ему просто на меня плевать. Знаешь, сколько раз я разговаривал с ним в прошлом году? От силы 10. Все, что его волнует, это его большой дом, будущая жена и новый паинька-сынок. Хардин ругается себе под нос и снова прикладывается к бутылке. Я не отвечаю, и он продолжает. «Тебе надо видеть ту помойку, в которой в Англии живет моя мама. Она говорит, что ей там нравится, но я-то вижу. Квартирка меньше, чем здешняя спальня. Моя мама фактически заставила меня сюда поступить, чтобы быть ближе к отцу. И мы видим, что получилось». Из той немного информации, что он сообщил мне, решаю, что теперь понимаю Хардина лучше, чем раньше. Мне снова жаль его. Ну почему он такой? «Сколько тебе было лет, когда он ушел?» — спрашиваю я наконец. Он недоверчиво смотрит на меня, но все же отвечает. 10. Но еще до этого он редко появлялся дома. Каждый вечер проводил в барах. Это теперь он мистер совершенства, и у него есть вот это вот все. Хардин взмахом показывает на дом. Отец Хардина, как и мой, бросил их, когда ему было 10. И оба они пили. У нас больше общего, чем я думала. Сейчас пьяный и отчаявшийся Хардин выглядит совсем юным и хрупким, совершенно не таким, каким я знала его прежде. «Мне жаль, что он бросил вас, но...» «Мне не нужна твоя жалость», — обрывает он. «Это не жалость. Я просто пытаюсь...» «Что пытаешься?» «Помочь тебе. Быть с тобой», — мягко объясняю я. И он улыбается. Эта пленительная улыбка дает мне надежду, что я могу помочь ему преодолеть это, хотя я точно знаю, что будет потом. «Это очень жалко. Разве ты не видишь, что я не хочу, чтобы ты тут находилась? Не хочу, чтобы ты была тут со мной. То, что я разок погулял с тобой, не значит, что я хочу иметь с тобой дело и дальше. И тем не менее ты пришла, оставив своего замечательного бойфренда, который действительно достоин быть с тобой рядом, приехала сюда, чтобы помочь мне. Да, Тереза, действительно жалко», — язвит он. Голос полон яда. Я знала, что так и будет, но смотрю на него, не обращая внимания на боль в груди. «Ты так не думаешь». Вспоминаю, как всего неделю назад он смеялся и бросал меня в воду. Не могу понять, то ли он великий актер, то ли великий лжец. «Думаю. Возвращайся домой», — говорит он и снова берется за бутылку. Перегнувшись через стол, я вырываю ее и бросаю во двор. «Что ты творишь?» — орёт он, но я, не обращая внимания, захожу в заднюю дверь. Я слышу, как он вскакивает и меня догоняет. «Куда ты идешь?» Его лицо всего в нескольких сантиметрах от моего. «Хочу помочь Лэндону убрать весь тот погром, что ты устроил, а потом пойду домой», — говорю я намеренно невозмутимо. «Зачем ему помогать?» — с отвращением спрашивает он. «Потому что, в отличие от тебя, он заслуживает помощи», — отвечаю я. Лицо Хардина вытягивается. Мне следует сказать ему гораздо больше. Надо бы наорать на него за все гадости, что он мне наговорил. Но я понимаю, что это именно то, чего он ждет. Это то, чего он добивается. Разрушать все вокруг себя и получать удовольствие от происходящего хаоса. Хардин спокойно пропускает меня. Захожу внутрь и вижу Лэндона, поднимающего опрокинутый шкаф. «Здесь есть веник?» — спрашиваю я. Лэндон смотрит на меня с благодарностью. «Вон там!» — он показывает на веник. «Спасибо тебе за все. Я киваю и начинаю выметать осколки. Их очень много. С ужасом воображаю, что когда мама Лэндона вернется, она не увидит свою посуду. Надеюсь, она не придавала ей какого-то особого значения. «Ой!» — вскрикиваю я, когда маленький осколок впивается мне в палец. Капельки крови падают на пол, и я бегу к раковине. «Что с тобой?» — взволнованно спрашивает Лэндон. «Да просто маленький осколок. Не знаю, откуда столько крови». Действительно, мне совсем не так больно, как может показаться. Подставляю палец под холодную воду и закрываю глаза. А через несколько минут слышу, как открывается задняя дверь. Снова открываю глаза и поворачиваюсь. В дверях стоит Хардин. «Тесса, пожалуйста, мы можем поговорить?» Я знаю, что нужно ответить «нет», но его чуть заметно покрасневшие глаза заставляют меня кивнуть. Он смотрит на мою руку, на кровь на полу, затем быстро подходит ближе. «Все нормально? Что случилось?» «Ничего, порезалась немного». Он берет меня за руку и вытаскивает ее из-под струи. Прикосновение действует на меня как разряд. Глядя на мой палец, он хмурится, затем отпускает меня и идет к Лэндону. Он только что оскорблял меня и вдруг заботится о моем здоровье. Он хочет меня с ума свести. Буквально хочет, чтобы меня заперли в комнате с мягкими стенами. «Где бинт?» — командует он Лэндону. Тот показывает на ванную. Через минуту Хардин возвращается и снова берет меня за руку. Сначала наносит на порез какой-то антибактериальный гель, затем мягко забинтовывает палец. Я молчу, сконфуженная взглядом Лэндона и заботой Хардина. «Можно с тобой поговорить?» — снова спрашивает он. Я опять думаю, что должна сказать «нет». Но с каких пор я делаю то, что должна, когда речь идет о Хардине? Я киваю, он берет меня за запястье и ведет во двор. Глава 30. Вернувшись к столику на веранде, Хардин отпускает меня и подвигает стул. Кожа горит от его прикосновения, тру пальцами запястье, а он берет другой стул и ставит его прямо напротив меня. Когда он садится, то оказывается так близко, что наши колени почти соприкасаются. «Так о чем ты хотел поговорить?» Спрашиваю я самым суровым тоном, на который способна. Хардин делает глубокий вдох, опять стягивает шапочку и кладет на стол. Он смотрит мне в глаза, а я слежу за его пальцами, приглаживающими волосы. «Прости меня», — говорит он с усилием, заставляя меня отвести взгляд, сосредоточившись на стволе дерева во дворе. Он наклоняется ближе. «Ты меня слышишь?» «Да, слышу». Я смотрю на него. Он еще больше псих, чем я думала, если считает, что может просто попросить прощения, и я забуду тот кошмар, который терплю от него почти ежедневно. «С тобой чертовски трудно разговаривать», — говорит он, садясь. Бутылка, которую я выбросила во двор, снова в его руках. Он отпивает из нее глоток. Когда он остановится? «Со мной трудно?» «Да ладно, Хардин. А чего ты еще ожидал? Ты жесток со мной. Слишком жесток», — говорю я, закусывая губу. Я не буду снова перед ним реветь. Но и ни разу не доводил меня до слез. За все годы знакомства мы несколько раз ссорились, но я ни разу так не расстраивалась, чтобы плакать. Он понижает голос. Его почти не слышно. «Я не хотел». «Нет, ты хотел. И ты это знаешь. Ты делаешь это намеренно. Меня еще никто так не унижал за всю мою жизнь». Я еще сильнее кусаю губы. В горле стоит комок, но если я заплачу, он победит. Именно этого он и добивается. «Тогда почему ты со мной сейчас? Почему бы тебе просто не перестать обращать на меня внимание?» «Если бы я... Я не знаю. Поверь, что с завтрашнего дня я так и сделаю. Я собираюсь бросить курс литературы, продолжу его в следующем семестре». Я вовсе не собиралась так делать, но, кажется, это именно то, что требуется. «Нет, пожалуйста, не надо». «Разве тебе не все равно? Тебе же не нравится, что рядом с тобой такое жалкое существо, как я?» Я закипаю. Если б знать слова, которые доставят ему те же страдания, что он постоянно доставляет мне, я бы их произнесла. «Я хотел сказать, я тоже жалок». Я смотрю на него в упор. «Ну, с этим спорить не буду». Он снова делает глоток, но когда я тянусь к бутылке, отклоняет руку назад. «Только тебе можно напиваться?» — спрашиваю я, и он криво улыбается. На колечке в его брови вспыхивают отблески солнца. Хардин протягивает мне бутылку. «Я думал, ты снова бросила». Я не должна этого делать, но подношу бутылку к губам. Ликер теплый, на вкус как лакричная настойка. Я кашляю, и Хардин посмеивается. «Ты часто выпиваешь? Раньше ты говорил, что никогда?» — говорю я. Мне нужно снова рассердиться на него за то, что он наговорил. «Прошлый раз, примерно полгода назад». Он опускает взгляд, словно ему стыдно. «Ну, тебе вообще не надо пить. Ты становишься еще хуже, чем обычно». Он с серьезным видом смотрит на землю. «Ты считаешь меня плохим человеком?» «Да что с ним? Как же он пьян, если считает себя хорошим?» «Да». «Я неплохой. Хотя, может быть, я хочу, чтобы ты...» Начинает он, затем выпрямляется и откидывается на спинку стула. «Ты хочешь, чтобы я что?» Мне нужно знать, что он хочет сказать. Я отдаю ему бутылку, но он ставит ее на стол. Я не хочу пить. Мне и так плохо от того, что я нахожусь рядом с Хардином. «Ничего», — отвечает он полулежа. «Почему я еще здесь? Меня ждет Ной, а я трачу время на Хардина». «Мне пора». Я встаю и направляюсь к двери. «Не уходи», — говорит он тихо. От такой мольбы ноги останавливаются сами собой. Я оборачиваюсь. Хардин стоит меньше, чем в полуметре от меня. «Почему? Остались еще оскорбления, которые ты не успел мне сказать лично?» — кричу я и отворачиваюсь. Он хватает мою руку и рывком поворачивает обратно. «Не отворачивайся от меня!» — кричит он еще громче. «Мне давно уже надо было от тебя отвернуться», — отвечаю я, толкая его в грудь. «Я не знаю, почему я еще здесь. Я приехала в такую даль, потому что мне позвонил Лэндон. Я оставила своего парня, который, как ты сам сказал, единственный, достойный быть со мной. И приехала сюда из-за тебя. Знаешь что? Ты прав, Хардин. Я жалкая, потому что прибежала сюда, потому что пытаюсь...» Он затыкает мне рот поцелуем. Я упираюсь Хардину в грудь, но он не двигается. Все во мне желает ответить на этот поцелуй, но я себя останавливаю. Чувствую его язык, которым он пытается проникнуть между моими губами, и руки, которыми он стиснул меня еще крепче, несмотря на все попытки его оттолкнуть. Бесполезно. Он сильнее меня. «Поцелуй меня, Тесса», — говорит он мне прямо в губы. Я качаю головой, и он рычит от отчаяния. «Пожалуйста, поцелуй меня! Ты мне нужна!» И на меня действует. Этот грубый, пьяный, ужасный человек просто сказал, что нуждается во мне, и это звучит так сладко. Хардин как наркотик. Каждый раз, когда я получаю маленький кусок, мне нужно все больше и больше. Он поглощает все мои мысли, заполняет мечты. Его губы снова сливаются с моими, но я уже не сопротивляюсь, не могу. Я знаю, что это ничего не решит. Меня засасывает все глубже, но это сейчас не важно. Важны только эти его слова. «Ты мне нужна». Может быть, я так же отчаянно нужна Хардину, как он мне? Сомневаюсь, но сейчас мне хочется верить, что это так. Он кладет ладонь мне на щеку и проводит языком по моей нижней губе. Я вздрагиваю, и он улыбается, при этом кольцо в губе щекочет угол моего рта. Я слышу шорох и отскакиваю в сторону. Хардин прерывает поцелуй, но объятия его все так же крепки. Наши тела тесно прижаты друг к другу. Я оглядываюсь на заднюю дверь и молюсь, чтобы Лэндон не увидел, как я себя веду. Но, слава богу, его нет. «Хардин, мне и вправду пора. Мы не можем это продолжать, это плохо для нас обоих», — говорю я, глядя в землю. «Можем», — говорит он, задирает мне подбородок вверх, заставляя смотреть прямо ему в глаза. «Нет, не можем. Ты меня ненавидишь, и я не хочу больше быть грушей для битья. Ты морочишь мне голову. То ты говоришь, что не можешь без меня, то сразу после самого интимного момента в моей жизни унижаешь». Он пытается меня прервать, но я закрываю ему губы пальцами и продолжаю. «Минуту назад ты целовал меня и говорил, что я тебе нужна. Я перестаю быть собой, когда мы вместе, и слышать потом все эти ужасные вещи, что ты говоришь, просто невыносимо». «Какая ты, когда ты со мной?» Зеленые глаза шарят по моему лицу в ожидании ответа. «Я становлюсь кем-то, кем я не хочу быть. Кем-то, кто обманывает своего бойфренда и постоянно плачет», — поясняю я. «Знаешь, кем ты становишься со мной?» Он гладит большим пальцем мои щеки, и я стараюсь сосредоточиться. «Кем?» «Самой собой. Думаю, ты становишься настоящей собой. Ты просто слишком занята тем, что о тебе думают другие, чтобы осознать это». Не знаю, так ли это, но он говорит так уверенно, что на секунду я сама верю в сказанное. «Я знаю, что ты чувствовала после того, что я сказал тебе, когда ласкал тебя». Он ловит мой нахмуренный взгляд и продолжает. «Мне правда жаль. Я знаю, это было неправильно. Когда я вышел из машины, мне было очень хреново». «Сомневаюсь», — бросаю я, вспомнив, как плакала всю ночь. «Это правда, клянусь. Я знаю, ты думаешь, я ужасный человек, но ты делаешь меня...» На миг он замолкает. «Неважно». Почему он всегда не договаривает? «Закончи фразу, Хардин, или я уйду прямо сейчас», — говорю я, — и я действительно собираюсь уйти. В глазах его что-то вспыхивает, он смотрит на меня и произносит медленно, будто взвешивая каждое слово. «Ты заставляешь меня хотеть быть хорошим. Я хочу быть лучше для тебя, Тесс. Глава 31. Я пытаюсь сделать шаг назад, но его объятия слишком крепки. Должно быть, я ослышалась. Но чувство сильнее меня, и, отвернувшись, я смотрю в темноту двора, пытаясь разобраться в его словах. «Хардин хочет быть лучше для меня? В каком смысле? Это же не означает, что... Или означает?» Я смотрю на него. В моих глазах стоят слезы. «Что?» Он смотрит на меня так... искренне, с надеждой. «Как?» «Ты меня слышала?» «Нет, мне кажется, я тебя неправильно поняла». «Нет, ты правильно поняла. Ты заставляешь меня чувствовать такое необычное чувство. Я не знаю, что с ним делать, Тесса, поэтому делаю то, что умею». Он замолкает и отпивает из бутылки. «Веду себя как козел». У меня снова кружится голова. «Ничего не получится, Хардин. Мы слишком разные. Во-первых, ты ни с кем не встречаешься, помнишь?» «Не такие уж мы и разные. Нам нравится одно и то же. Мы оба любим книги, например», — говорит он, шмыгая носом. «Даже сейчас не могу свыкнуться с мыслью, что Хардин пытается убедить меня, что нам будет хорошо вместе». «Так ты не встречаешься?» — напоминаю я. «Да, но мы могли бы дружить?» «Опять. Мы вернулись к исходной точке. Кажется, ты сказал, что мы не можем быть друзьями. И я не стану с тобой дружить. Я знаю, чего ты хочешь. У тебя это означает иметь все преимущества бойфренда, фактически им не являясь». Он покачивается и опирается на стул, ослабляя объятия. «Разве это плохо? Зачем эти ярлыки?» Я с облегчением вдыхаю полной грудью. «Затем, Хардин, что, хотя ты мог этого не заметить, у меня есть чувство собственного достоинства. Я не стану твоей игрушкой, особенно когда знаю, как ты умеешь вытирать о людей ноги». Я поднимаю руки вверх. «А кроме того, я уже занята». Ямочки на лице Хардина проступают отчетливее, усмешка становится злой. «И все же посмотри, где ты сейчас». Инстинктивно бросаю ему. «Я люблю его, а он любит меня». Хардин меняется в лице, отпускает меня и спотыкается о стул. «Не говори об этом», — невнятно произносит он быстрее, чем обычно. Я почти забыла, как он пьян. «Ты говоришь мне все это, потому что пьян. Завтра ты снова будешь меня ненавидеть». «Я тебя не ненавижу». Он отходит к газону. Как бы я хотела, чтобы он не имел надо мной этой власти. Я хотела бы сейчас просто уйти. Вместо этого остаюсь и слушаю. «Если ты мне скажешь, что хочешь, чтобы я оставил тебя и никогда больше не говорил с тобой, я так и сделаю. Клянусь, никогда к тебе больше не подойду. Просто скажи». Я открываю рот, чтобы сказать, чтобы он не приближался ко мне, сказать, что я никогда больше не хочу его видеть. Он поворачивается и подходит ко мне ближе. «Скажи мне, Тесса, скажи, что ты больше не хочешь меня видеть». Он касается меня. Он проводит ладонью по моей руке, и по коже бегут мурашки. «Скажи, что ты не хочешь, чтобы я к тебе прикасался», — шепчет он, кладя руку мне на шею. Он проводит указательным пальцем по моей ключице и снова вверх-вниз по горлу. Чувствую, как учащается мое дыхание, когда его губы оказываются в сантиметре от моих. «Что ты больше не хочешь, чтобы я тебя целовал?» — говорит он, и я чувствую его теплое дыхание с запахом виски. «Скажи, Тереза», — бормочет он, и я плачу. «Хардин», — шепчу я. «Ты не можешь сопротивляться мне, Тесса, как и я не могу сопротивляться тебе». Его лицо уже очень близко. Мы почти соприкасаемся губами. «Останься со мной сегодня», — просит он, и мне очень хочется этого. Краем глаза замечаю движение у двери и вырываюсь из рук Хардина. Оглянувшись, я вижу Лэндона. Он делает смущенную гримасу и, отвернувшись, исчезает в дверях. Я мгновенно возвращаюсь к реальности. «Мне нужно идти», — говорю я. Хардин бормочет проклятие себе под нос. «Пожалуйста, пожалуйста, останься. Просто останься со мной сегодня. Даже если утром ты скажешь мне, что не хочешь меня больше видеть, только, пожалуйста, останься сейчас. Это последнее, о чем я прошу тебя, Тереза». Я киваю раньше, чем осознаю это. «А что я скажу Ною? Он ждет меня, я взяла его машину. Сама не верю, что всерьез решилась на это». «Скажи ему, что решила остаться, потому что... Я не знаю. Не говори ничего. Что такого он сможет сделать?» Я вздрагиваю. А он расскажет маме. Наверняка. Злюсь на Ноя. Я не должна беспокоиться, что мой друг наябедничает на меня маме, если я делаю что-то не так. «Он все равно сейчас спит», — говорит Хардин. «Нет, он же не может вернуться к себе в отель». «Отель? Погоди, он что, ночует не у тебя?» «Нет, он в отеле». «Ты ночуешь у него?» «Нет, на ночь он идет туда», — смущенно говорю я. «А я остаюсь у себя в комнате». «А он не гей?» — спрашивает Хардин, и в его глазах вспыхивают насмешливые огоньки. Мои глаза расширяются. «Конечно, нет». «Извини, просто что-то тут не так. Будь ты со мной, я бы не уходил от тебя на ночь. Я бы трахал тебя при любом удобном случае». Я замираю от неожиданности. Его сквернословие действует на меня очень странно. Я отворачиваюсь. «Пойдем в дом», — говорит он. «Перед глазами все плывет. Думаю, с пьяну я болтаю много лишнего». «Ты останешься здесь?» Я считала, что он вернется в братство. «Да, и ты тоже. Пойдем». Он берет меня за руку и ведет в дом. Мне хочется найти Лэндона и объяснить, что он видел не то, что подумал. Не знаю как, но мне надо дать ему это понять. Когда мы проходим через кухню, замечаю, что беспорядок почти ликвидирован. «Завтра ты должен доубрать все, что осталось», — говорю я Хардину, и он кивает. «Уберу», — обещает он. Еще одно обещание. Надеюсь, он его сдержит. Моя ладонь в его. Он тянет меня вверх по парадной лестнице. Молюсь, чтобы мы не столкнулись с Лэндоном в коридоре, и вздыхаю с облегчением, когда мы его минуем. Хардин открывает дверь в совершенно темную комнату и осторожно заводит меня туда. Глава 32. Мои глаза привыкают к темноте. Единственный свет, проникающий в комнату, — узкий луч из окна. «Хардин?» — шепчу я. Я слышу, как он чертыхается, споткнувшись обо что-то, и пытаюсь не рассмеяться. «Я тут», — отвечает он, включив настольную лампу. Я оглядываю просторную комнату, напоминающую номер в отеле. Кровать с балдахином и темным постельным бельем, придвинутая к дальней стене, выглядит по-королевски, на ней как минимум 20 подушек. Огромный стол вишневого дерева, на нем компьютер с экраном, больше, чем телевизор в общежитии. Перед эркером встроена кушетка, другие окна плотно закрыты шторами, не пропускающими лунный свет. «Это моя комната», — говорит Хардин, потирая шею. Кажется, он чувствует себя здесь неуютно. «Твоя?» — спрашиваю я. «Конечно, его. Ведь это дом его отца, и здесь живет Лэндон. Лэндон упоминал, что Хардин никогда тут не появляется, и поэтому комната выглядит как музей, нетронутая и безликая». «Да. Правда, я тут ни разу не ночевал до сегодняшнего дня». Он садится на табуретку возле кровати и расшнуровывает ботинки. Затем стягивает носки и прячет их в ботинки. У меня перехватывает дыхание. «Этой ночью я останусь здесь с Хардином». «Вот как? Почему?» — допытываюсь я, пользуясь его пьяной откровенностью. «Потому что не хотел. Я ненавижу это место», — спокойно говорит он, расстёгивая чёрные джинсы. «Что ты делаешь?» «Раздеваюсь», — отвечает он невозмутимо. «Я имею в виду, зачем?» Хотя честь меня задыхается от желания снова почувствовать его руки, надеюсь, он не думает, что я собираюсь заниматься с ним сексом. «Ну, не хочу спать в узких джинсах и ботинках», — с усмешкой говорит он. Откидывает волосы со лба, и они встают торчком. Любое его движение заставляет меня трепетать. «А?» Он стягивает рубашку через голову, и я не могу отвести от него взгляд. Его татуированный торс безупречен. Он кидает мне футболку, но я не ловлю её, давая упасть на пол. Я выжидающе приподнимаю бровь, и он улыбается. «Ты можешь спать в ней? Полагаю, ты не захочешь спать в нижнем белье? Хотя я буду не против». Он подмигивает мне, и я смеюсь. Почему я смеюсь в ответ? Я не могу спать в его футболке. Я буду чувствовать себя слишком голой. «Я буду спать одетой», — отвечаю я. Он смотрит на меня. Он не сделал ещё ни одного обидного замечания о моей длинной юбке и строгой синей блузке, и я надеюсь, что не сделает. «Хорошо. Если хочешь, чтобы тебе было неудобно, пожалуйста». Хардин в одних трусах подходит к кровати и скидывает маленькие подушки на пол. Я открываю комод. Как я и предполагала, тот пустой. «Не бросай подушки на пол. Их нужно складывать сюда», — говорю я, но он только смеётся и швыряет на пол ещё одну подушечку. Я со вздохом поднимаю подушки и засовываю их в комод. Он снова смеётся и, отбросив одеяло, падает на кровать. Закинув руки за голову, он улыбается мне. Слова, набитые на руке, вытягиваются. Длинное стройное тело выглядит очень изящно. «Ты же не собираешься ныть из-за того, что придётся спать со мной в одной кровати?» — спрашивает Хардин, и я закатываю глаза. «Я вовсе не собираюсь ныть. Знаю, это плохо, но больше всего на свете я хочу оказаться с ним в одной постели». «Нет, кровать достаточно широка для нас двоих», — говорю я с улыбкой. Не знаю, в чём причина, то ли в улыбке Хардина, то ли в том, что на нём одни трусы, но моё настроение улучшилось. «Вот теперь это Тесса, которую я люблю», — дразнит он, и моё сердце замирает. Я знаю, он меня не любит и никогда не полюбит, но эти слова так прекрасны. Забираюсь на самый край кровати, как можно дальше от Хардина. Ещё немного, и я упаду. Он хихикает, и я переворачиваюсь к нему лицом. «Что смешного?» «Ничего». Он лежит, закусив губу, пытаясь не ржать. Мне нравится, когда он в игривом расположении духа, его смех заразителен. «Нет, скажи». Я дуюсь и закусываю губу. Он смотрит прямо на мой рот и, прежде чем закусить колечко между зубами, облизывает губы. «Ты никогда раньше не спала с парнем?» Хардин перекатывается на другой бок, приближаясь ко мне. «Нет», — просто отвечаю я, и его улыбка становится шире. Мы всего в полуметре друг от друга, и я, не осознавая, что делаю, протягиваю руку и тычу в ямочку на его щеке. Он удивлённо на меня смотрит. Хочу убрать руку, но Хардин хватает её и снова кладёт на щёку, медленно двигая вверх-вниз по своему лицу. «Не знаю, почему до сих пор никто ещё тебя не трахнул. Всё, что ты делаешь, отлично к этому располагает», — говорит он, и я вскакиваю. «Я никогда особо не сопротивлялась», — признаюсь я. Ребята в старших классах считали меня привлекательной и, в общем, вертелись вокруг меня, но ни один ни разу не попытался всерьёз заняться со мной сексом. Все знали, что я с Ноем. Мы были влюблены и каждый год выбирали друг друга на День Святого Валентина. «Это либо ложь, либо ты училась в школе для слепых. Одних твоих губ достаточно, чтобы мне стало жарко». Я с ума схожу от этих слов, и он смеётся. Подносит мою руку к своим влажным губам. Я чувствую пальцами его горячее дыхание и удивляюсь, когда он осторожно кусает подушечку моего указательного пальца так, что у меня мягко сосет под ложечкой. Он ведет моей рукой по своей шее, и мои пальцы скользят вдоль татуированных стеблей плюща. Он пристально смотрит на меня, но не останавливается. «Тебе нравится то, что я говорю тебе, верно?» Его лицо в тени, но от этого еще сексуальней. Мое дыхание замирает, и он снова улыбается. «Я вижу, у тебя на щеках румянец. Слышу, как меняется твое дыхание. Ответь мне, Тесса, воспользуйся своими полными губками», — говорит он, и я хихикаю. Не знаю, как реагировать. Я никогда не признаюсь, что его слова делают со мной. Он отпускает мою руку, но берет за запястье, подвигаясь вплотную. Мне жарко. Слишком жарко. Мне нужно остыть, иначе я вспотею. «Ты можешь включить вентилятор?» — спрашиваю я, и он морщит лоб. «Пожалуйста». Он вздыхает, но поднимается с кровати. «Если тебе жарко, почему бы тебе не снять что-нибудь из одежды? Все равно юбка выглядит ужасно». Я ожидала, что Хардин начнет высмеивать мои вещи, поэтому только улыбаюсь, зная его истинные мотивы. «Тебе надо одеваться так, чтобы подчеркивать тело, Тесса. Одежда, которую ты носишь, скрывает твою фигуру. Если бы я не видел тебя в белье, то никогда не узнал, насколько у тебя сексуальное тело. Эта юбка выглядит буквально как мешок из-под картошки». Я смеюсь. Хардин, хоть и оскорбляет меня, умудряется одновременно делать мне комплименты. «А что ты предлагаешь мне надеть? Рыболовную сеть или трубу нацепить?» «Интересно было бы посмотреть. Но нет. Ты можешь выбирать одежду сама, но подходящего размера. Эта блузка скрывает грудь, а твои сиськи ни в коем случае нельзя скрывать». «Не мог бы ты не употреблять таких слов?» Говорю я ему холодно, но он только улыбается. Вернувшись в кровать, он прижимается ко мне своим практически голым телом. Мне по-прежнему жарко. Но комплименты Хардина странным образом заставили ему довериться. Я вылезаю из кровати. «Ты куда?» — произносит он невнятно, и в его голосе слышится тревога. «Разденусь», — отвечаю я, поднимая с пола его футболку. «А теперь отвернись и не оглядывайся». Я кладу руки на бедра. «Нет». «Что значит «нет»?» «Как он может говорить мне «нет»?» «Я не буду отворачиваться. Хочу тебя видеть». «Ну, отлично». Улыбаюсь я, поворачиваюсь и гашу свет. Хардин стонет, а я, улыбаясь себе, расстегиваю юбку. Она уже лежит у моих ног, и тут внезапно вспыхивает другая лампа. «Хардин!» Я торопливо натягиваю юбку обратно. Хардин поднимается на локтях и без стеснения шарит взглядом по мне. Он видел меня и менее одетой, и я знаю, что он все равно не послушается, и поэтому только вздыхаю и стягиваю рубашку. Не могу не признать, что эта игра мне приятна. В глубине души я хочу, чтобы он смотрел на меня, хочу, чтобы он хотел меня. На мне простой белый лифчик и белые трусики, ничего особенного, но выражение лица Хардина заставляет меня чувствовать себя сексуальной. Я надеваю его футболку, и она вкусно пахнет Хардином. «Иди сюда», — шепчет он. Я снова игнорирую внутренний голос, советующий мне бежать со всех ног, и иду к кровати. Глава 33. Пылающий взор Хардина направлен мимо меня. Ставлю колено на кровать и переношу на него вес, а Хардин поднимается, опираясь на спинку кровати, и берет меня за руку. Моя маленькая рука лежит в его, он обхватывает ее пальцами и тянет меня к себе. Мои ноги обвивают его бедра, и я оказываюсь у него на коленях. Мы уже были в такой позе, но на мне не было так мало одежды. Я держу себя над ним, сдвинув бедра так, что мы не соприкасаемся. Но Хардин не хочет этого. Он кладет мне руки на бедра и мягко подталкивает вниз. Футболка приподнимается, обнажая бедра, и я рада, что сегодня утром побрила ноги. Когда наши тела соприкасаются, внизу моего живота что-то разливается. Я знаю, что ощущение счастья не будет долгим, и чувствую себя Золушкой, ожидающей удара часов. «Так намного лучше», — говорит он, криво улыбаясь. Я знаю, что он пьян, и именно поэтому такой милый. Ну, то есть, относительно милый. Но сейчас меня это устраивает. Если мы действительно последний раз вместе, то пусть он поймет, как я его хочу. Говорю себе, я проведу эту ночь с Хардином, потому что, когда придет день, я скажу ему, чтобы он больше не приближался ко мне, и он согласится. Так будет лучше. Я знаю, он сам так захочет, когда протрезвеет. А сейчас я так же пьяна Хардином, как он спиртным, которое выпил. Это я тоже себе повторяю. Хардин продолжает смотреть мне в глаза, и я волнуюсь. Что делать дальше? Я понятия не имею, чего он ждет, и я не собираюсь ставить себя в глупое положение, пытаясь начать что-нибудь самостоятельно. Кажется, он заметил мое замешательство. «Что случилось?» — спрашивает он, поднося руку к моему лицу. Пальцы скользят по моей скуле, и я невольно провожаю взглядом это удивительно нежное прикосновение. «Ничего. Просто я не знаю, что делать», — признаюсь я, глядя вниз. «Делай все, что хочешь, Тесс. Не думай ни о чем». Я немного откидываюсь и кладу руку на его обнаженную грудь. Смотрю на него, ожидая одобрения, и он кивает. Я кладу обе руки ему на грудь, и он закрывает глаза. Пальцами обвожу птиц на груди и спускаюсь к сухому дереву на животе. Ресницы его дрожат, когда я провожу по строчкам у него на ребрах. Лицо спокойно, но грудь поднимается и опускается все чаще. Не в силах сдерживаться, опускаю руку вниз и засовываю указательный палец под резинку его трусов. Глаза распахиваются. Он кажется очень нервным. Неужели он способен нервничать? «Я могу прикоснуться к тебе?» — спрашиваю я в надежде, что он поймет все сам, и мне не придется произносить это. Я будто вижу себя со стороны. Кто эта девушка, что прижалась к мальчику-панку и просит разрешения полоскать его внизу? Я вспоминаю слова Хардина, что с ним я становлюсь самой собой. Наверное, он прав. Мне нравится то, что я сейчас чувствую. Мне нравится ток, пронзающий меня, когда мы вместе. Он кивает. «Да, пожалуйста». Я опускаю руку вниз, поверх его трусов, медленно добираюсь до холмика на ткани. Он шумом втягивает воздух, когда я кладу туда руку. Я не знаю, что делать, поэтому просто двигаю пальцами вверх и вниз. Я слишком нервничаю, чтобы смотреть ему в глаза, поэтому смотрю на его увеличивающийся в трусах член. «Хочешь, покажу, что нужно делать?» — тихо спрашивает он дрогнувшим голосом. Обычно его дерзость исчезла. Я киваю, и он кладет свою руку на мою, снова прижимая к себе. Раскрывает мою ладонь, заставляя обхватить себя по всей длине. Воздух со свистом выходит из губ, и я тайком смотрю на него из-под опущенных ресниц. Он убирает свою руку, давая мне полный контроль. «Чёрт, Тесса, прекрати это!» — рычит он. Смущённая, хочу убрать руку, но он быстро бормочет. «Нет, нет, не это. Продолжай, но не смотри на меня так». «Как?» «Невинно. От такого взгляда мне хочется сделать с тобой что-нибудь неприличное». Я хочу броситься на кровать и позволить делать со мной все, что он хочет. Я хочу быть его, стать на минуту свободной от того, что заставляет меня бояться. Слегка улыбаюсь и снова двигаю рукой. Мне хочется сорвать с него трусы, но я боюсь. С губ его срывается стон, и я обхватываю его крепче. Я хочу снова услышать этот стон. Не знаю, должна ли я двигать рукой быстрее, поэтому продолжаю медленно и держу его плотно, и, кажется, ему нравится. Я наклоняюсь и прижимаюсь губами к липкой коже его шеи, и он снова стонет. «Чёрт, Тесс, ты так приятно обхватываешь меня». Я немного сжимаю его член, и он вздрагивает. «Полегче, малышка», — говорит он так нежно, что кажется, что это не может быть тот Хардин, который обманывал меня. «Прости», — говорю я, снова целуя его в шею. Мой язык пробегает по коже за его ухом, и он вздрагивает всем телом. Его руки находят мою грудь, и он складывает ладони чашками под ней. «Можно я сниму твой бюстгальтер?» Голос настолько хриплый и дикий, что я поражена эффектом, который могу на него оказывать. Я киваю, и его глаза загораются от волнения. Дрожащими руками он тянется под футболку. Лишь только пальцы нащупывают пряжку, он расстегивает лифчик с ловкостью, заставляющей меня задуматься о том, сколько раз он проделывал это раньше. Прогоняю эту мысль. Руки Хардина скользят вниз и отпускают меня. Он отбрасывает лифчик в сторону и возвращается под футболку на мою грудь. Когда он наклоняется, чтобы меня поцеловать, пальцами слегка сжимает мне соски. Я громко выдыхаю и снова опускаю руку вниз, хватая его. «О, Тесса, я скоро кончу», — говорит он, и я чувствую, что в трусах мокро, хотя он только касается моей груди. Чувствую, что могу кончить только от его стонов и нежных поглаживаний. Ноги его напрягаются, а поцелуи становятся дольше. Он опускает руки к бедрам, и я чувствую, как что-то мокрое пропитывает его трусы и оказывается на моей ладони. Я никогда раньше не доводила никого до оргазма. В груди разливается тепло, заполняя меня странным чувством, что я еще на шаг приблизилась к тому, чтобы стать женщиной. Глядя вниз на мокрое пятно на трусах Хардина, я чувствую, что мне нравится им управлять. Мне нравится, что я могу доставить ему такое же удовольствие, что и он мне. Голова Хардина откидывается, он глубоко дышит, а я сижу у него на коленях, не зная, что делать. Через некоторое время его глаза открываются, и он поднимает голову, глядя на меня. На лице его появляется расслабленная улыбка, и он наклоняется вперед, чтобы поцеловать меня в лоб. «Я никогда так не кончал», — говорит он, и я краснею. «Все так плохо?» — спрашиваю я, пытаясь встать на ноги, но он останавливает меня. «Что? Нет, все хорошо. Просто обычно бывает нечто большее». Чувствую укол ревности. Не хочу думать о девушках, что доставляли Хардину удовольствие. Почувствовав причину моего молчания, он проводит пальцем по моей шее и кладет ладонь мне на щеку. Я утешаюсь мыслью, что хотя они сделали с Хардином больше, чем я, среди них не было таких, как я. Не знаю, почему я так думаю. Мы с Хардином еще не вместе. Мы не собираемся встречаться или что-то типа того, но сейчас я просто хочу жить настоящим вместе с ним. От этой мысли мне смешно, ведь я совсем не из тех людей, что живут настоящим. «О чем ты думаешь?» — спрашивает он, но я качаю головой. Не хочу рассказывать о ревности. Это глупо, и я не хочу об этом говорить. «Ну уже, давай, Тесса, расскажи», — говорит он, но я снова молчу. В совсем несвойственной ему манере Хардин хватает меня за бедра и начинает щекотать. Я хохочу, спрыгиваю с него и падаю на мягкую кровать. Он щекочет меня до тех пор, пока я уже не могу смеяться. Его смех заполняет комнату, и это самый красивый звук, который я когда-либо слышала. Я никогда такого не слышала. Несмотря на все недостатки, массу недостатков, я считаю, что мне повезло увидеть Хардина в такой момент. «Хорошо, хорошо, я расскажу!» — визжу я, и он останавливается. «Правильное решение», — говорит он, но, взглянув вниз, добавляет. «Погоди немного. Мне надо поменять трусы». Я краснею. Глава 34. Хардин подходит к комоду, открыв верхний ящик, достает пару сине-белых клетчатых боксеров и с отвращением их разглядывает. «Что?» — спрашиваю я, кладя голову на локти и глядя на него. «Отвратительные трусы», — говорит он. Я смеюсь, Но все же я рада, что мои сомнения, есть ли в шкафу какая-либо одежда, успешно развеяны. Должно быть, мать Лэндона или отец Хардина купили для него одежду. Печаль